Глава 24. Ангелина. Я буквально порхаю по офису. Улыбаюсь всем подряд, даже строгому охраннику, чем вызываю его удивленный и подозрительный взгляд. Катя проходит мимо, качает головой и тихонько хихикает. «Ну все, потеряли мы тебя, Ангелинка». Я только весело пожимаю плечами. «Да, потеряли». Но я абсолютно счастлива. Рома, кажется, чувствует себя так же. Он то и дело вызывает меня к себе в кабинет по каким-то мелким поводам. И мы целуемся, как подростки, украдкой. Честное слово, если так пойдет дальше, работать станет совершенно невозможно. Это я попросила его не афишировать в офисе наши отношения. Но, кажется, бесполезно. Все догадываются. Но нам все равно. После работы мы едем к нему, и я снова и снова таю в его руках. Сегодня, ближе к вечеру, он снова вызывает меня. Но тон его голоса заставляет меня насторожиться. Я захожу в кабинет и вижу его лицо, серьезное, напряженное, совсем не такое, как утром. «Закрой дверь», — говорит он коротко. Я подчиняюсь. Я осторожно подхожу к столу, чувствуя, что сейчас случится что-то нехорошее. «Ангелина, объясни мне, пожалуйста, что это такое?» Он двигает ко мне бумаги. «Ты же понимаешь, что эта ошибка может стоить нам кучу денег?» Я в изумлении смотрю на бумагу, пытаясь понять, что происходит. «Ром, это не я! Я не могла совершить такую ошибку!» Голос мой дрожит от обиды и возмущения. «А кто тогда?» Он недовольно смотрит на меня, явно не веря моим словам. «Эти документы были у тебя, Ангелина. Я не знаю, как можно было так ошибиться». Мне становится больно и обидно до слез. Он действительно думает, что я способна на такое? Я проверяла эти документы несколько раз. Там не могло быть ошибки. Твердо говорю я. Он, кажется, замечает мое состояние, смягчается и подходит ближе. «Ангелина, прости. Я знаю, что ты ответственная и внимательная, но ошибка есть, и это факт. Бывает, что ж...» «Я все проверю снова». Резко перебиваю его, чувствуя, что сейчас разрыдаюсь прямо перед ним. «Дай мне немного времени, пожалуйста». Он вздыхает и осторожно кладет руку на мое плечо. «Ладно, проверь». Я киваю и быстро ухожу, крепко сжав документы в руках. Внутри все кипит от обиды и непонимания. Я уверена, что ничего такого не могла бы допустить. Снова и снова просматриваю все документы, сверяя каждую цифру и строчку. Уже начинаю терять надежду, когда вдруг замечаю, что кое-где почерк отличается от моего. Мелкие исправления, сделанные совсем недавно. И я совершенно точно знаю, что моей руки здесь не было. Я знаю, кто может ответить мне на эти вопросы. «Катя, а кто брал эти документы, пока меня не было?» Резко спрашиваю я секретаршу. Она удивленно смотрит на меня, вспоминает, и, наконец, неуверенно произносит: «Кажется, никто не брал». Я в замешательстве. В документах явно кто-то ковырялся. А кто может мне напакостить? Ответ приходит сразу, ясный и четкий. «Каролина». У меня мгновенно все становится на свои места. В груди поднимается злость вперемешку с обидой, но я заставляю себя выдохнуть и взять себя в руки. Нужно срочно рассказать всю Роману. Но что я скажу? Как доказывать буду? Нет. Сперва расспрошу Каролину.